Глава 116. Азазель. Тьма, оглушающая, всепоглощающая, вспыхнула в груди, скрывая все звуки, все чувства и эмоции, оставляя лишь удушающую ярость. Мой мир сузился до клочка земли, на котором, корчась от боли, извивался Тамерон Бастиан. Этот Сид, тот, кто лишил меня детства, годами истязал, вновь и вновь заставляя проходить через адские муки. Тот, кто искалечил душу моей матери, вынуждая ее шагнуть в озеро. И я ненавидел его всей душой, чувствуя, как черная, тягучая, словно смола, скверна, растекается по венам, выжигая мою личность. Где-то вдалеке слышались крики. Кто-то звал меня, но я не реагировал. Сейчас все это было неважно. Тамерон был у моих ног, расплачиваясь за боль, пережитую мной и теми, кем я дорожил. Сила. Никогда не чувствовал такой мощи. Она кипела внутри, вулканом вырываясь на свободу. Стиснув до скрипа зубы, я рычал, усиливая давление. «Теперь ты словно муха на стекле», не узнавая собственный голос, звучащий подобно гравию под ногами. Я сделал еще один шаг к своей жертве. «Нравится? Нравится чувствовать беспомощность. Ты знаешь, что не выберешься отсюда. Знаешь, что я разрушу тебя изнутри, оставлю лишь жалкую оболочку». Еще один шаг. Я не сводил глаз с Тамерона, замечая странную пульсацию света, словно он находился в белом слепящем ореоле. Все мое внимание было сосредоточено на нем, а внутри растекалась эйфория. Могущество будоражило, опьяняло. От него кругом шла голова, в то время как я продолжал истязать чудовище, корчащееся у моих ног. Он заслужил это. Наместник Бастиан должен расплатиться кровью. Впиваясь когтями, которые никогда не казались столь острыми в разум того, кого столько лет считал отцом, я рвал его в клочья, испытывая удовольствие от стенания несчастного. Для него не было спасения. Ублюдок останется здесь, станет удобрением для растений. Он не заслуживал ничего, даже достойной кончины, лишь боль, страдания и унижения. Знал, что сейчас испытывает Тамерон. Мучительная агония, насланная мной, раздирала его на части. А параллельно с этим я погружал его в самые глубины бездны, насылая видения, в которых адские псы безжалостно кромсали его тело. Чувствовал, как наместник пытается бороться, как сопротивляется, вновь и вновь напоминая себе, что это лишь мое влияние. Но он был слаб. Распределение сил изменилось, и тот, кто всегда был хищником, вдруг стал добычей. Я ликовал, захлебывался удовольствием, чувствуя, как разум поглощает нечто невероятное, действительно могущественное, то, что придавало мне небывалую власть. В моих руках были жизни. Я мог стать кем пожелаю, мог вершить судьбы. Пульсация в теле нарастала. Где-то в отдалении разума закралось сомнение, смутное воспоминание о правильности жизни, о том, кем я всегда был. Беспомощным, слабым, потерянным мальчишкой. «Ты такой же, как я!» — надрывно прорычал Тамерон, выгибаясь всем телом. «Мы чудовища! Ошибка этого мира!» Из его глаз и носа текла кровь, размазываясь по лицу и орошая траву. «Я не такой!» — вдруг раздался голос в голове, но он был слишком слабым. «А какой? Созданный, чтобы разрушать чужую волю. Я...» Тьма вязкой патокой топила все доброе, что было во мне. Чувствовал это и не знал, должен ли бороться за качества, делающие меня слабым. «Я тот, кто держит в руках судьбы», — набатом звучало в голове, и я шагнул к Тамерону, впиваясь в него с новой силой. Сид засучил ногами по земле, сжимая в руках траву. Кровь хлынула сильнее. «Сейчас, одно мгновение». Один удар сердца, и от этой мрази не останется ничего. И тут хрупкое женское тело прижалось к моей спине. Девушка обняла меня так, будто я был единственной нитью, не дающей ей исчезнуть. «Азазель!» — в отчаянии позвала она, пытаясь докричаться до меня. «Пожалуйста, ты обещал ко мне вернуться. Сдержи свое слово». «Вернуться? Куда?» Все еще утопая во мраке, задался вопросом. Только сейчас пришло осознание, что я потерял себя. Было что-то важное в моей жизни, что-то кроме мести Тамерону Бастиану. Я узнавал этот голос, но он казался таким далеким, словно связанным с другой жизнью. «Азазель, ты не такой, как он!» — вновь заговорила девушка. «Ты не чудовище!» Смотря на сжавшегося в высокой траве Сида, моргнул, чувствуя, как ускоряется сердцебиение. «Ну же, он не стоит того. Ты обещал быть рядом, обещал жениться на мне. Там, на крыше. Во время звездопада клялся, что «сделаю тебя счастливой», — хрипло прошептал я. «Левелин». Ощущая первый просвет в черной ненависти, поглотившей мою сущность, произнес заветное имя. «Да, я люблю тебя. Ну же, приди в себя, Ас». Рука легла поверх ее дрожащих ладоней, сплетенных на моем животе. «Мой якорь. Вот что важно. Именно она не давала мне потерять себя». Взгляд прояснился, слепящая ярость отступила. Внешние звуки вновь стали возвращаться. Я все еще ненавидел наместника Бастиана, но теперь не сила управляла мной, а я контролировал ее. Глубоко вздохнув, проник глубже в разум чудовища, которого боялся годами и в которого чуть не превратился сам. Меня вела интуиция или же инстинкт. Не знал, как это назвать. Я тонул все глубже в разуме Тамерона. Уставший, измученный, едва живой, он не мог противостоять мне, пока я не пробрался все дальше, туда, где сеть тонких нитей образовывала магические потоки. Ранее я знал об этом. Действуя машинально, подцепил когтями сверкающие волокна, чувствуя, как они рвутся, подобно тончайшей паутине. Все тело наместника прошибло дрожью. Боль, которую он испытывал раньше, не шла ни в какое сравнение с тем, что случилось сейчас. Еще один рывок, и я покинул разум несчастного, замечая, как его налитые кровью глаза распахиваются в диком животном ужасе. «Что ты сделал?» — взревел он, содрогаясь, словно душевно больной. «Что ты со мной сотворил, щенок? Ничтожный ты!» Левелин разжала руки, смотря на стенающего Сида, у которого не было сил даже подняться. Рыдая и впиваясь пальцами в землю, он сгорал изнутри, оплакивая потерю. «То, что давно следовало. Ты лишился магии, лишился всего. И знаешь что, наместник Бастиан?» Присел я перед ним на корточке, заглядывая в глаза. «Твои страдания только начинаются». «Ас!» — тихо прошептала Левелин, цепляясь за мою одежду. «Мне хотелось обнять ее, поцеловать. Я должен был поблагодарить любимую за то, что ослушалась, явившись сюда, за то, что вернула меня настоящего». «Азазель!» — вновь встревоженно произнесла девушка, и я поднял взгляд, только сейчас замечая, как весь берег заволокло зеленью тумана.